СМИ Южной Кореи резко критикуют Пак Чжэ, по вине которой произошел инцидент с монополизацией государственной политики. Радио КБС 25 октября разоблачило отношения Пак Чжэ с ее закулисными политическими магнатами. Газета «Хангюри» от 25 октября, газета «Кюнген Симон» от 27 октября и интернетовская газета «Голос народа» от 28 октября выступили с передовицами, где резко и критике подвергается Пак Чжэ. А южнокорейская организация «Чонъюрюнде» 27 октября распространила заявление: «Пак Чжэ должна отказаться от должности президента».